Глава 5. О том, как беглецы рыцаря встретили. Вот оно. План пошел в действие. Все жутко рискованно, но правда обязательно должна всплыть именно сейчас. Да, Гард отдавал себе отчет как в том, что способ попытаться добиться этой самой правды не из лучших и уж точно не из самых вежливых, так и в том, что мог не успеть поймать столь шуструю девчонку. Но все шло по плану. На мгновение опередив эльфийку, он успел-таки намертво вцепиться в ее лодыжку, и девушка упала на землю, вырывая клочья травы и мха в попытках вырваться и отползти. Но не тут-то было. Слишком разные весовые категории. Восстановив равновесие после прыжка и утвердившись на земле, воин подтянул девушку к себе, перевернул на спину и крепко прижал к земле, держа уже за обе руки. Скорчив злобное выражение лица и злорадно улыбнувшись, во всяком случае он надеялся, что именно так и получилось, Гард победоносно произнес: «Ну, вот и настало время платить по счетам». И тут свершилось. То, чего он добивался, для чего придумал весь этот спектакль. Эльфийка закричала: «Прошу вас, отпустите! Я же ничего плохого вам не сделала! Мне просто некуда было больше идти, а никто не думал мне помогать. Пожалуйста, не надо. Не трогайте меня, я не вынесу этого». «Ага, вот как ты запела, когда в тупик загнали. Но разве оно того стоило?» Гард торжествовал. Все прошло просто идеально. План сработал от и до. Он заставил эльфийку говорить. Теперь вместо подозрений всплыли факты. Осталось выяснить, почему она пыталась скрыть свою способность разговаривать. Но, конечно же, у такого неудачника, как он, никогда и ничего не может идти по плану до конца. И конкретно сейчас он услышал голос кого-то, кого тут еще минуту назад не было. «Эй, ты! Немедленно отпусти девушку!» Не отпуская рук эльфийки, воин обернулся и увидел в десятке шагов позади себя всадника. Прямо как из сопливых женских романов. На белом коне, в начищенных до блеска доспехах и с копьем наперевес. Судя по голосу и той части лица, которая виднелась из-под поднятого забрала, рыцарь был совсем молод и, кажется, решил, что ему уже пора покинуть отцовский замок в поисках бравых приключений, наполненных пафосными речами, победами в сражениях и, конечно же, прекрасными леди, которые должны за этим благородным рыцарем бегать по пятам. И тут нахлынуло. Почему-то Гарда захлестнула волна злобы, и вместо того, чтобы объяснить ситуацию, он процедил сквозь зубы: «Или что?» Садник несколько растерялся от такого вопроса. Судя по всему, он считал, что оборванец, прижавший к земле беззащитную девчонку, должен прийти в ужас от вида конного рыцаря. А тут на тебе. Или я выпущу твои поганые кишки, разбойник?» «Ну, попробуй», – с вызовом ответил Гард, но перед тем, как подняться, наклонился поближе к эльфийке и тихо прошептал: «Прояви ты сразу свою способность говорить, и не было бы этого спектакля. Не пришлось бы тебе нервничать, а все из-за твоего вранья, причину которого я понять не могу, но теперь уже не важно». Отпустив девушку, он встал на ноги, попутно подняв свой меч и развернулся лицом к противнику. «Такие гнусные люди, как ты, недостойны топтать земли моего графства!» Всадник произнес эти слова с такой интонацией, как будто выступал в театре перед критиками. «Если ты сам не понимаешь, что честь девушки – это самое важное и неприкосновенное, то мое копье объяснит тебе это». «Эй, парень! Ты ждешь, что от твоих речей мне станет стыдно, и я в слезах буду извиняться? Может, перейдем к делу?» От такого развития диалога пафосный всадник поперхнулся воздухом, но, придя в себя, все же решился атаковать. Издав какой-то невнятный боевой клич, рыцарь пришпорил коня и помчался прямо на Гарда, целя копьем ему в грудь. Но именно сейчас к воину вновь вернулась боевая интуиция. В его глазах все происходило замедленно. Он легко мог ориентироваться в обстановке и предугадывать действия противника, а значит, и досконально планировать свои. Тут вариант был один. Подпустив врага поближе, Гард в последний момент отскочил в сторону, с размаху ударив по копью сверху вниз. Острие копья при этом уперлось в землю, а не ожидавший такого поворота событий всадник вылетел из седла и с грохотом и лязгом свалился на землю. Судя по стонам, полет ему не понравился. Можно было легко убить недотепу, пока он пытался встать, но Гард этого не сделал, просто потому, что не хотел убивать. Юнца надо было проучить, но не более. Неудачно спешившийся рыцарь с трудом поднялся на ноги, выхватил из ножен свой клинок и, слегка пошатываясь, направился к Гарду. Фехтовать долго не пришлось. Уже на пятом ударе рыцарский меч сперва был выбит из рук хозяина, а после и вовсе перекочевал к злобному разбойнику. Гард осмотрел трофей. Хорошо выкован и сбалансирован. В руке лежит удобно, в меру легкий, а главное, без лишних украшательств. Этот клинок явно был лучше каскадера, отобранного у гоблина, но находился в неумелых руках. Воин хотел было уже прочитать безоружному выскочке лекцию по поводу необходимости более частых и сложных тренировок. Но, может, показалось? Нет, этот голос нельзя спутать ни с каким другим. Сомнений быть не могло. Этот преследователь бегал медленно, но не знал усталости. И вот он снова выследил своего осквернителя. А против восставшего из мертвых имперского ветерана даже с двумя клинками особо не повоюешь. Злоба сменилась страхом, но напоследок Гард все же сказал: «А знаешь что, забери-ка ты ее себе. И вправду, может, именно такого счастья она ищет. И друга моего тоже забирай. И да, он тоже тебе пригодится». С этими словами воин сунул в руки остолбеневшего от удивления рыцаря его меч и пустился на утек. Лоренс стоял в недоумении, глядя на вернувшийся в его руки фамильный клинок. Этот разбойник, он был мастером боя, каких следовало поискать, но почему он не убил его? Ведь мог же, с двумя-то клинками. А тут раз и убежал, да еще и меч вернул. А ведь Элендил стоил немалых денег. Ну да и черт с ним, с разбойником. Ведь перед Лоренсом стоит прекрасная эльфийка. Ну, может, на данный момент и не очень прекрасная, а грязная и в изорванном платье, к тому же вся в слезах, но это не важно. Потому что он ее спас. А может, и не совсем он. Все-таки разбойник сам убежал после блистательной победы над всадником. И тоже неважно. Главное, что она перед ним, такая заплаканная и беззащитная. И теперь остается только сделать все так, как учил гостивший пару месяцев назад в их замке сэр Лавесса, имевший колоссальный успех по части женщин. Итак, надо подойти к эльфийке, обнять ее за талию и сказать: «Все в порядке. Тебе больше нечего бояться». Это нужно сделать уверенно и слегка грубо. По словам сэра Лавесса, женщины это любили. И Лоренс пошел ей навстречу. Ну, что ж такое? Может, эта эльфика неправильная женщина? Или у них как-то по-другому сложено мировоззрение? Во всяком случае, сделав всего два шага из предполагаемых пяти, Лоренс стал как вкопанный. Так на него подействовала реакция этой несчастной девушки. Она смахнула с покрасневших глаз слезы и, сжав руки в кулачки, заорала звонким, слегка охрипшим от плача голосом: «Идиот! Кто просил тебя вмешиваться?» «Как же так?» – подумал Лоренс. «Может, она извращенка, и ей нравилось такое обращение?» Тем временем девушка продолжала психологическую атаку. «Кто ты такой, чтобы решать, кто меня должен держать, а кто отпустить? Что ты знаешь о моей чести и о том, сколько раз тот благородный человек ее спасал? Ты, болван, хоть знаешь, как он быстро бегает? Как его теперь догнать? Из-за тебя я потеряла единственного человека, который не пытался эту самую мою честь осквернить». После этой тирады эльфийка выдрала из земли кусок дерна и швырнула в рыцаря, попав при этом прямо в открытое забрало, после чего, что было сил, бросилась догонять разбойника. Вытащив из шлема траву, отплевав попавший в рот песок, Лоренс спрятал в нужный клинок и решил было обдумать произошедшее, ведь тут он явно допустил ошибку. Но не удалось. Стоило ему погрузиться в раздумья, как чья-то чудовищная сила оторвала его от земли, словно сам рыцарь и его доспехи ничего не весили. «Где он?» – рычащим голосом спросил некто. Приходя в себя, Лоренс быстро заморгал и не без удивления отметил, что в подвешенном состоянии его держит имперский пеший воин. Но что-то в нем не так. Что же? Ах да, это ж воин времен Второй Священной войны, причем не совсем живой, точнее воскресший. «Нежить!» – в ужасе закричал несчастный рыцарь и попытался вырваться, но получилось, что лишь неловко подергался, позвякивая доспехами. Реакция полутрупа оказалась вполне предсказуемой. Он поднес Лоренса ближе к себе, так, чтобы и глаза были напротив, и прохрипел: «Ты сам станешь нежитью, если не скажешь, куда он побежал». «Кто?» – растерянно пролепетал рыцарь. «Ты что, издеваешься?» Рычание воина стало еще более угрожающим. «Я не вижу тут толпы людей, чтобы было из кого выбирать. Где он?» «Там, туда побежал». Не отдавая отчета своим действиям, рыцарь указал западное направление, в то время как разбойник на самом деле побежал на север. «Надеюсь, тебе хватило ума сказать правду. Иначе будешь следующим. Этот подлец слишком быстро бегает, чтобы чутье могло его удерживать. Не успеваю». С этими словами воскресший воин швырнул Лоренса на землю и возобновил погоню. Тяжело дыша и изнемогая от боли, охватившей все тело, доспех предназначался для защиты от ударов, но никак не для падений. Лоренс нашел своего коня, безучастно наблюдавшего за происходящим со стороны. Забравшись в седло, он наклонился поближе к его ушам и зло прошептал: «Тварь, ты должен был мне помогать». В ответ конь лишь фыркнул. Ну и черт с ним, с конем. Лоренс должен был догнать эльфийку и разбойника и сгладить конфликт. Не хватало еще, чтобы они, добравшись до города, рассказали о произошедшем и опозорили его перед людьми. Гард бежал, долго и быстро, не разбирая дороги. По сторонам мелькали деревья и кусты, под ногами зеленой рекой проносился ковер из мха и невысокой травы. Воин понятия не имел, куда направляется, лишь бы подальше от преследователя. «Единственное спасение – скорость», – думал он, перескакивая через упавшие деревья и мелкие овраги. А спустя некоторое время вдруг подумал, откуда же у него берутся силы так долго бежать? Стоило этим мыслям посетить голову Гарда, как дыхание сбилось, ноги зацепились за какой-то сук, и он с глухим уханьем плашмя упал на землю, почти полностью вдавив свое тело в мягкий мох. Сердце бешено колотилось, норовя выскочить из груди. В глазах потемнело, и летали мириады искр. В этот момент ему уже не хотелось никуда бежать. Стало все равно на возможную погоню. Тело каждой мышцы твердило мозгу: «Успокойся, лежи тут, мох мягкий и прохладный, тут так хорошо и уютно, отдохни, и пусть весь мир подождет». И да, на самом деле, куда в таком состоянии бежать? Плевать на все, Гард уткнулся лицом в мох и расслабился, пытаясь перевести дыхание. Некоторое время лежал спокойно, но вскоре в тихо шуршащей и скребущей полутишине леса послышался звук шагов. Это конец. Воскресший ветеран нагнал его. Собрав остатки сил, воин попытался встать, но остатки эти оказались слишком скудные, и их хватило лишь для того, чтобы приподняться на четвереньки. Все еще бешено колотящееся сердце молотами кровяных потоков лупило в виски, в глазах плыли темные круги. Но в движении жизнь, надо ползти. Однако за секунду до того, как мужчина предпринял попытку сдвинуться с места, сзади раздался треск, и тело, странно легкое для ожившего пехотинца, рухнуло ему на спину. Гард крякнул и снова растянулся на таком мягком и уютном ковре из травы и мха. Только дышать стало еще тяжелее. Но он все же нашел в себе силы прохрипеть: «Скотина, вставай и дерись по-честному!» Как драться, даже если преследователь последует призыву, Гард не знал. Но молча подыхать тоже не хотелось. Вот и сказал: «И будь что будет». Но смерть не наступала. Лежащее сверху тело тоже обвисло мешком и тяжело дышало, не произнося ни слова. Спустя минуту воин предпринял еще одну неудачную попытку освободиться от груза. Зато был вознагражден короткой фразой, произнесенной хриплым женским голосом: «Извините, но я не могу встать». Итак, сверху не мертвец. Это уже радует. О том, кто же там лежал, долго думать не пришлось. Гард попросту сильно сомневался в том, что за ним будет бегать кто-либо из представительниц женского пола, кроме несчастной эльфийки, которая с завидным постоянством доставляла ему неприятности. Дыхание постепенно выравнивалось, и Гард сердито заговорил, при этом все так же уткнувшись лицом в мох: «Проклятие! Да у тебя там был целый принц на белом коне, прямо как в сопливых книжках придворных барышень. Ты почему с ним не осталась?» «Он дурак», – кратко и лаконично ответила девушка, явно еще недостаточно отдышавшаяся для более длительных разговоров. «Ну и ладно, найдется другой». Так и лежали, пока не послышался стук копыт и неподалеку не остановилась лошадь. Откуда-то сверху раздался уже знакомый голос: «И извините, что отвлекаю вас в такой неподходящий момент, но мне бы хотелось обговорить один весьма щекотливый вопрос». Гард, рыкнув, резко встал на четвереньки. Девушка, не ожидавшая такого поворота событий, шумно свалилась на землю сбоку. Воин же поднялся на ноги и злобно прохрипел: «Жить надоело». «Вовсе нет», – замахал руками всадник. «Я лишь хотел искупить свою вину перед вами за то, что таким невежественным образом вмешался в ваши отношения». «Да?» – удивленно спросил Гард. «И как же ты собираешься это сделать?» «Ну, я не знаю. Именно это я и хотел обсудить. Что вы считаете достойной компенсации, чтобы забыть то недоразумение?» Это был сложный вопрос. Гард давно не задавался мыслями о необходимости в жизни чего-либо, кроме выпивки и крыши над головой. Сейчас, правда, обстановка несколько изменилась. Назад возвращаться нельзя. Куда идти и что делать дальше, он не знал. Ясно было одно – думается всегда лучше на полный желудок и в спокойной обстановке. Воин посмотрел на свою спутницу и добавил в список желаний еще один пункт. Вновь повернувшись к горе-рыцарю, он сказал: «Нам нужно обдумать дальнейший план действий, а перед этим привести себя в порядок. Поэтому с тебя еда, одежда и место для ночлега. И, надеюсь, ты сможешь это обеспечить. Мы больше суток не ели ничего, кроме куска меда, и настроение у нас очень плохое. Здорово бы его поправить в ближайшем городе рассказом о забавной драке. Думаю, там найдется много благодарных слушателей, да и тебя там тоже должны знать, не так ли?» Глаза рыцаря налились смесью испуга и злости. Глубоко вздохнув, он сказал: «Идет, я согласен. Поедем в Сторхальд. Там я смогу вам помочь».